Глава 17. Кузнец дневной, кузнец ночной. Когда подошла к концу вторая неделя моей официальной службы, Сытин с ухмылкой напомнил. «Немой, ты жалование получать собираешься? Сколько еще я тебя на халяву кормить буду?» «Бля, напомнить раньше он, конечно, не мог». В давние, почти забытые времена службы в космическом десанте жалование зачислялось бойцам сразу на пенсионную карту. На руки перепадали гроши, которых хватало только на пиво и девочек, которые работали в баре возле космобазы. Иногда я развлекался тем, что подсчитывал, на что хватит этих денег, когда я выйду на пенсию. Пределом моих мечтаний была рыбная ферма на Вальдере. Я и не задумывался о том, что много лет назад убежал с точно такой же фермы, сломя голову. Смешно сказать, выйдя на пенсию, я всерьез собирался жениться, построить дом и заняться разведением бойцовских пятнистых самов. Так часто бывает. Жизнь прокручивает нас через мясорубку событий и возвращает в мечтах к началу пути. Человеческие мечты – это не фарш, их можно провернуть обратно. Просто удивительно, как часто десантники во время службы мечтали о мирной вольной жизни поближе к природе, и как быстро умирали от старости или спивались, когда оказывались на свободе без жесткой воинской дисциплины. Один из моих приятелей как-то выкинул фортель. За 5 лет до пенсии он отказался от карманных денег. Ему пришлось стать трезвенником и монахом, потому что в десанте все время бухать за чужой счет не принято. 5 лет воздержания позволили ему купить маленькую гостиницу на тропической планете. 2 года приятель блаженствовал, писал хвастливые письма и звал к себе в гости. На 3-й год планету накрыла редкая разновидность тропической лихорадки. Приятель разорился. Тогда он оставил одежду на берегу, уплыл в ночное море и больше не вернулся. Здесь ни хрена не было пенсионных карт и связанных с ними надежд и мечтаний. За положенным жалованием пришлось топать в княжескую сокровищницу. Когда я пришел, казначей Ганс Леопольдович изволил обедать. Он как раз заложил за ворот кафтана белоснежную салфетку и нацелился ножом и вилкой на целого поросенка, зажаренного на вертеле. И тут явился я. Ганс Леопольдович бросил хмурый взгляд на мои грязные сапоги и потный лоб. Ну а хрен ли, Фома меня 2 часа гонял с мечом по тренировочной площадке. «У меня обед», – сказал казначей и поднял вилку. «Обед так обед, на кой хер с тобой спорить? Подожду, не часто я в сокровищнице бываю». Я огляделся по сторонам и приметил небольшую золоченую скамеечку. Попробовал приподнять, тяжелая бля. Придвинул ее к двери и удобно уселся. Ганс Леопольдович злобно посмотрел на меня. «Эта скамейка – любимой собачка княгини Анны», – сварливо сказал он. «Ей 300 лет». «Ну так и не похер ли, все равно жучка давно сдохла. А я посижу, а то ноги гудят». Я уже привычным движением снял с плеча меч, поставил его между ног и стал внимательно рассматривать сокровищницу. Казначей не выдержал и бросил вилку на стол. «Сейчас я выдать вам жалование!» – крикнул он. И подскочил так резво, что блюдо с поросенком едва не ипанулось со стола. Казначей вытащил ящик и достал из него горсть золотых монет. «Сколько вам назначил князь?» – он сверился с бумагами. 7 золотых монет в неделю? Не многовато ли?» «А твое какое дело, жаба белобрысая? У нас с князем свои расчеты». Светлые глаза Ганса Леопольдовича вылезли на лоб. Он нервно отсчитал деньги и хотел швырнуть их на стол, но пересилил себя и поставил монеты аккуратным столбиком. «Вот, распишитесь в получении». Я поставил на бумаге небрежную завитушку, да еще и кляксу посадил. «Как можно быть такой неаккуратной? Это отчетность!» Казначей силой вырвал у меня бумагу, помахал ей в воздухе и засунул в сейф. Я сгреб со стола монеты. Сука, самый старый выдал, потертый. Вон на этой княжеской роже вообще почти не видно. Но монеты были золотые, тяжелые и приятно бренчали в кармане. Позвать Сытина с Фомой в кабак, что ли? Можно и Михея до кучи, да и Глашке надо подарок купить. Глашка меня беспокоила все сильнее. Она мне буквально проходу не давала. То обед притащит, то в гости зазовет. Нет, в гости-то я был не против, но она намекала, чтобы я вообще к ней переехал. Михей пока помалкивал, но присматривался очень внимательно. Хорошо, что Сытин меня прикрывал. Говорил, что ежедневно занимается со мной колдовством, и пропускать занятия никак нельзя. Врал, как сивый мерин, да еще и ржал надо мной. Допрыгался немой, теперь от женитьбы не отвертишься. Возле ворот княжеского терема я столкнулся с Сытиным. Он тащил за рукав плечистого чернобородого мужика в кожаном фартуке. «Не мой, бля, ты где шляешься? А чего рожа такая довольная? Деньги получил, что ли? А я, бля, еще не успел». «Охренеть! Сам усвистал куда-то затемно, ни слова не сказав, а я шляюсь. Завтра же тебе зеркальце выдам, чтобы всегда на связи был. Тебе можно, много не наболтаешь». Сытин расхохотался и добавил. «Вот что, немой, сгоняй-ка к кузнецам. Там нечисть какая-то завелась. По ночам в кузнице стучит, железо портит». «И уголь тратит», – басом добавил кузнец. «Вот, Ефим тебе все расскажет. Разберешься, не маленький. Если что, в кузнице ночь по карауль». «Какого хера? Кузнецы сами покараулить не могут, что ли?» Видно, этот вопрос был очень ясно написан на моей роже. Кузнец помялся и сказал. «Опасаемся. Мы люди крещеные, а тут нечисть». «Ну да, конечно. Я знаками показал Ефиму, что хочу жрать, и поэтому приду в кузнечный конец не раньше, но и не позже, чем на закате. Тем более, что трудолюбивая нечисть начинает ковать только с наступлением сумерек. Пришлось долго тыкать пальцем в солнце и в грудь кузнеца прежде, чем он меня понял. Расстроенный кузнец пытался уговорить меня пообедать у него дома. Хвастал, что его жена сварганила наваристые щи и даже обещал поставить бутылку. Я слегка охренел от его щедрости и решил проверить кузнеца на вшивость. Прищурился и внимательно уставился ему в глаза. Через 10 секунд кузнец начал отводить глаза в сторону, но они упорно возвращались к моему лицу. Еще через 10 секунд я понял, что кузнец не врет. Он действительно слышал в кузнице стук молота и действительно боится туда заходить. А еще опасается, что я ему не верю и просто пошлю нахер вместе с его необычными заботами. Я похлопал кузнеца по плечу и сказал, чтобы он шел домой и приготовил бутылку. Ну а хрен ли, не на сухую же целую ночь караулить. Отделавшись от клиента, я застыл в нерешительности. Идти в кабак одному не было никакого смысла, поэтому я отправился на рынок за подарком для Глашки. Походил по рядам и выбрал узорчатый платок и костяной гребень для волос, украшенный тонкой узорчатой резьбой. Сунул подарки за пазуху и отправился к Глашке. Открыв калитку, я нос к носу столкнулся с Михеем. Он стоял на дорожке в одних полотняных трусах, а вокруг него жужжал целый рой пчел. Несколько здоровенных насекомых уже ползали по его телу. Самая умная пчела вскарабкалась на блестящую лысину и довольно млела на солнышке. «Здоров, немой!» сказал Михей, стараясь не слишком раскрывать рот. «Но это и правильно. Пчела залетит, не откашляешь». «Глашка, дом, проходи. Только не торопись. Пусть они тебя обнюхают». «Ну, понятно, бля. Новые ловушки готовят». Я немного постоял рядом с Михеем. Странным образом жужжание пчел успокаивало. До тех пор, пока одна из них не решила залезть мне в нос, падла. Для этого она взяла приличный разгон и с лету попала прямо в ноздрю. «Стой, ста!» От неожиданности я зажмурился и громко чихнул. Встревоженные пчелы угрожающе загудели и кинулись на нас. А мы с Михеем, не сговариваясь, кинулись в сторону дома. Я бежал первым и слышал за спиной тяжелое сопение и сдавленные вскрики. Похоже, пчелы передвигались куда быстрее Михея. Забежав в дом, мы захлопнули дверь и навалились изнутри, как будто пчелы собирались ее выбить. Не, ну чем черт не шутит? Искусанная рожа Михея стремительно распухала. «Немой», – коротко спросил этот здоровяк. «Вот как ты так умудряешься, а?» «А я-то здесь при чем? Ты же сам себе таких охранников завел!» Я пожал плечами и направился на поиски Глашки. Глашку я отыскал на кухне и немедленно вручил подарки. А толку-то? Она тут же принялась хлопотать вокруг Михея, мазала ему укусы какой-то зеленоватой мазью из деревянной банки и прикладывала холодные компрессы. Наконец, отеки у Михея стали сходить. Он постонал еще немного и задремал. А Глашка потащила меня обратно на кухню. «Надо поговорить», – сказала она, серьезно глядя на меня. «Надо, значит, надо. Глашка права, так лучше». Я кивнул. «Ты ветер не мой», – неожиданно сказала она. «Перекати поле. На месте не усидишь и удерживать бесполезно». Я немного подумал. «Да какого хрена? Правда всегда лучше». И снова кивнул. «Я знаю», – горько усмехнулась Глашка. «Только знаешь что?» Я вопросительно поднял брови. «Ты приходи. Просто приходи, когда захочешь, и все. Ничего не говори и не обещай. Понял?» Я кивнул в третий раз, а потом обнял Глашку. Ее дыхание стало прерывистым. Прижавшись друг к другу, мы в обнимку ввалились в ее комнату и шлепнулись на кровать. Через пару часов я вышел за калитку, почесал в затылке и поглядел на солнце, которое висело над самыми макушками деревьев. Оглянулся на Глашкины окна, поправил за спиной меч и пошлепал в кузнечный конец Старгорода. «Вот моя кузница!» Ефим показал рукой на приземистое бревенчатое строение, над плоской крышей которого поднималась широкая труба. «Я позавчера ночью пасать вышел. Слышу, кует кто-то. Звенит молотом по наковальне. Я бегом в кузницу. Дернул дверь, не поддается. Как будто кто-то изнутри запер. А засова-то у меня нет. Вот сам погляди». Я с умным видом осмотрел дверь, сколоченную из толстых досок. Снаружи к ней была прибита толстая металлическая проушина под навесной замок. На косяке, вытесанном из целого бревна, крепилась ответная часть. А вот изнутри запоров и вправду не было. Хрень какая-то. До этой минуты я надеялся с комфортом расположиться в лопухах у задней стены кузницы и сперва послушать, кто и чем там колотит, а уже потом лезть внутрь. Но теперь этот опупительный план рухнул. Я еще раз почесал макушку, а потом жестом показал кузнецу, что мне нужна пила. Ефим порылся в куче разнообразного железа, которое было навалено в углу кузницы, и выудил оттуда пилу с крупными острыми зубьями. «Только она без ручки», – виновато прогудел кузнец. «А мне не похер, не я же пилить буду, бля». Я показал кузнецу, что внизу двери нужно выпилить небольшое окошко, такое, чтобы пролез крупный кот. Ну а хрен ли, пути тактического отступления лучше приготовить заранее. «Жалко дверь портить», – протянул кузнец. Но я сделал строгий хлебальник и ткнул пальцем в заходящее солнце, а потом в пилу, а сам пошел в дом кузнеца. Тарелка горячих щей и глоток самогона перед встречей с нечистой силой не помешают. За спиной послышались мерные шаркающие звуки пилы. Остаток самогона я забрал с собой, не обращая внимания на печальный взгляд кузнеца. Его жена завернула мне в тряпочку кусок розового сала и половину круглого хлеба. «Храни тебя, боги», сказала она с надеждой, глядя на меня. Я пожал плечами, прихватил со стула толстую свечу в деревянном подсвечнике и вернулся к кузнице. Сумерки только начали сгущаться. Первым делом я внимательно осмотрел отверстие, через которое в случае острой необходимости мог бы протиснуться упитанный поросенок. «Сойдет, бля!» Я наклонился и отломил торчащую щепку, чтобы не попортить об нее шкуру. Прятаться в кузнице было негде, если только в ящик с углем залезть. Ну и нахер нужно. Я вытащил на середину кузницы деревянную скамеечку и поставил ее возле большой наковальни. Прислонил меч в ножнах к стене под левой рукой. На наковальне очень удобно разложил сало и крупно нарезанный хлеб. Рядом поставил свечу и долго чиркал огнивом о кремень. Зажигалку бы. В конце концов дрожащий огонек осветил закопченные стены и длинный ряд молотков и клещей, которые висели вдоль стены. В кузнице сразу стало уютнее. Другое дело. Я хряпнул самогона и с удовольствием сживал ломтик упругого сала, пахнущего чесноком и укропом. Не, ну а чё? В засаде тоже надо сидеть правильно. Из дыры в двери тянуло ночной прохладой. Я поежился и налил еще. Прищурился. Огонек свечи расплылся, затрепетал. В печи потрескивают умирающие поленья. Мать сидит возле стола и шьет немому новые штаны. «Леший живет в лесу», — говорит мать. «Он на мохнатую собаку похож. Спрячется за деревом и оттуда аукает, зовет. Заманит в самую глухую чащобу и бросит там. Он так свой дом охраняет. Лес для него дом. Если пришел без спросу, начал деревья рубить или жечь, берегись. Заманит леший, заведет и бросит на съедение медведям. Немой ежится, представляя черную мохнатую собаку, которая скалит желтые клыки и аукает человеческим голосом. Страшно! Как придешь в лес, первым делом найди старый пень и положи на него угощение, хоть хлеба кусок. Если нет хлеба, хоть горсточку зерна насыпь и скажи: «Леший, разреши в гости прийти». После этого можешь ходить по лесу смело. Если и заблудишься, леший тебя на дорогу выведет». Мать с трудом откусывает крепкую нитку. «Ну-ка, примерь», — говорит она немому. Немой мигом натягивает штаны из крашеного в синий цвет сукна. Мать крутит его, завязывает на впалом животе веревочные тесемки. «В самый раз», — довольно говорит она и смеется. «Никогда иголку в руки не брала, а тут нужда заставила, и все получилось. Правильно говорят, нужда — лучший учитель». Потом подмигивает немому. Настанет лето, поведу тебя к лешему в гости, знакомиться». Я проснулся от тихого шороха в углу кузницы. Открыл глаза и осторожно положил левую руку на ножны меча. Что-то поднялось в углу и бесшумно полетело в сторону кузнечной печи. «Как ее, бля? Горн, во! И пать, да это рукавица!» Драная черная от угольной пыли и масла рукавица сама собой подлетела к горну и залезла в него. Вслед за ней стайкой потянулись щепки, лучины и целые поленья. Они влетали в горн и сами собой укладывались в аккуратную стопку. Я тихо охреневая следил за этим воздушным парадом. В воздухе рядом с горном загорелся синеватый огонек. Вот он коснулся рукавицы. Разлохмаченная ткань вспыхнула, по ней побежало расширяющееся рыжее пятно. Чернее затрещали щепки, языки огня лизнули поленья. На стенах кузницы заколыхались тени. Жестяной совок взлетел в воздух и со скрежетом зачерпнул из деревянного ящика мелко наколотый уголь. Подлетел к горну и ровным слоем высыпал уголь на огонь. Возле горна шумно вздохнули кузнечные мехи на деревянной раме. Струя воздуха ударила в угли. Огонь заметался, вслед за ним заметались тени. Угли загорелись малиновым цветом, затем постепенно начали белеть. По кузнице пошел жар. Полоса металла сама собой легла на угли, покраснела, пошла синевой, а затем засияла ослепительно белым светом. Тяжелый молоток поднялся в воздух, медленно подлетел к наковальне с противоположной стороны от меня, повисел и нетерпеливо пристукнул по железу. «Дзынь! Охренеть!» Я поспешно сгреб с наковальни сало и хлеб, отодвинул подальше бутылку с остатками самогона и отодвинулся сам. Вовремя, бля! Скрипучие клещи ухватили раскаленную полосу металла, швырнули ее на наковальню. Молоток примерился и пошел звонко стучать, превращая полосу в грубую заготовку клинка. Заготовка потемнела, соскочила в кадушку с водой и зашипела. Над кадушкой закрутились клубы пара. Окно кузницы скрипнуло и открылось, впуская холодный ночной воздух. «Ну что, кот?» – спросил из темноты насмешливый голос. «Интересно, не сбежишь?»